Она сделала жест, который говорил: «Еще бы этого не доставало». Она поправила одеяло, похлопала по подушке и вышла, отдав какие-то приказания служащему. Он, высокий бородатый парень, сидя на подоконнике, мыл стекла. Это окно было как раз против моей кровати. Спина человека, который мыл стекла, заслоняла мне вид в сад. Кажется, он никогда не кончит. Было такое впечатление, что вот уже четверть часа трет он все тот же четырехугольник. — Сколько вы получаете в день? — спросил я. — 10 шиллингов, господин, еще харчи. — Положим, 15 шиллингов, — сказал я. — И за сколько часов работы? — Ну, в среднем 10. — Значит, по-моему, мытье одного стекла обходится администрации в 1 шиллинг и 6 пенсов. — Очень может быть. Но администрация заинтересована в том, что работа была хорошо сделана. Дольше простоит чистым. С этими словами служащий степенно стал собирать свои инструменты — губку, шерстяную тряпку, чашку. Я с большим изумлением увидал, что он подошел к моей кровати и чрезвычайно развязно уселся в ногах. — Никогда бы не подумал, — сказал он, — что борода может за неделю так изменить человека. — Не узнаете меня, господин профессор? Я привскочил. — Вы? — Вы здесь? — Ральф поднес палец к губам. — Тш-ш-ш. Как вы сами можете понять, это только на время, господин профессор. — Тихо. — Будем говорить тише. Прошу вас об этом как о личном мне одолжении. У меня такое впечатление, что моя голова не нравится мисс Герти, вашей достойнейшей сиделки, и я предпочитаю, чтобы она по-прежнему не знала, что за эту голову назначена плата. Ральф встал на колени. Он методически мыл теперь белые доски пола совсем рядом со мной. — В нашем распоряжении очень мало времени, — сказал он. — Постараемся привести в порядок вопросы, которые нужно нам задать друг другу. — Как вы себя чувствуете, господин профессор? Теперь кажется хорошо. Тем лучше. Вы очень нас встревожили. А вы, сколько времени вы здесь? Никто не знал, что с вами сталось. О, только этому я обязан тем, что еще продолжаю жить. Вас принесли в этот госпиталь 29-го вечером. Я поступил сюда почти в то же время, что и вы. Только вошел с черного хода, конечно. Я уже имел честь вам сказать, что это на время. Двойная выгода. Я экономлю свои скромные капиталы и остаюсь в распоряжении своих друзей. И он со странной усмешкой сказал мне: «Вы ничего о них не спрашиваете». «Я имел до последней среды, — сказал я с усилием, — сведения через барона Идзуми и полковника Гарвия. Кстати, может быть, эти господа не сказали, что вы им обязаны жизнью. Я считаю справедливым сообщить вам это». «Они так же скромны, как и добры, — прошептал я. — И очень храбрые господа, господин профессор. Я могу вам рассказать, как все это произошло. Когда злополучный снаряд попал в дом, почти в ту самую комнату, где только что была подписана капитуляция, все остались почти совершенно невредимы, кроме вас, господин профессор. Вас отшвырнуло к стене. Затылок у вас, по-видимому, слабый, и вы лежали без чувств. Вы, конечно, сами понимаете, не такой это был момент, чтобы заняться вами. Те мужчины и женщины, господин профессор, которые бы особенно хотели сделать это, были сами тут же арестованы нашими добрыми британскими друзьями».